Глава 9. Жизнь как театральное представление. Жизнь подобна театральному представлению. На сцену выходят все ваши мысли и чувства, все, что вы видите, слышите и ощущаете. Сюжетные повороты происходят едва ли не ежесекундно. Временами на сцене происходит нечто поистине прекрасное, а временами сущий кошмар. И какая-то часть вашей личности может наблюдать этот спектакль со стороны, рассматривать во всех подробностях, словно в бинокль, или окидывать взглядом общую картину. Часть вашего «я» неизменно наблюдает за происходящим. В отсутствие подходящего общеупотребительного названия давайте назовем его «я-наблюдатель». А другую часть вашей личности, которая думает, планирует, судит, сравнивает, творит, мечтает, визуализирует, анализирует и запоминает, назовем «я-мыслитель». Каждый раз, когда в этой книге упоминается сознание или разум, подразумевается именно «я-мыслитель». Важно помнить об этом, потому что в повседневной речи под сознанием обычно подразумевается одновременно и «я-мыслитель», и «я-наблюдатель». «Я-наблюдатель» коренным образом отличается от «я-мыслителя». Прежде всего, «я-наблюдатель» не мыслит, а лишь наблюдает. Некоторые называют его молчаливым «я» или немым свидетелем, поскольку он никогда не высказывается. Эта часть вашей личности отвечает за сосредоточенность, внимание и восприятие. Она замечает ваши мысли, но не порождает их. «Я-мыслитель» обдумывает ваши впечатления, описывает, комментирует, анализирует, сравнивает или оценивает, тогда как «я-наблюдатель» непосредственно получает их. Например, в любых спортивных играх с мячом все ваше внимание направлено на мяч, летящий в вашу сторону. Этим занимается «я-наблюдатель». Вы не обдумываете мяч, а наблюдаете его. А теперь представьте, что в вашей голове возникают самые разные мысли, вроде «наверное, этот я отобью», «сейчас мне придется собраться» или «ух ты, какая мощная подача». Это работа «я-мыслителя». И, разумеется, зачастую подобные мысли отвлекают. Уделяя им слишком много внимания, вы будете играть хуже. Вам ведь наверняка случалось отвлекаться от работы на мысли вроде «только бы мне не завалить это дело». Я-мыслитель и я-наблюдатель. Прикройте на минутку глаза и просто понаблюдайте за работой вашего сознания. Подстерегайте любые мысли и образы, как фотограф-натуралист, поджидающий появление из зарослей редкого зверя. Даже если в данный момент их нет, ждите, они обязательно появятся. Разум может сообщить: «Я ни о чем не думаю, сейчас не могу» или «не получается», но вот вам и мысли. Ваши глаза закрыты, перед вами темное пустое пространство. При появлении мыслей или образов отмечайте, что они находятся перед вами, над вами, позади вас, сбоку или внутри вас. Они движутся или стоят на месте? Если движутся, то с какой скоростью и в каком направлении? А если вы слышите свои мысли, то откуда исходит этот внутренний голос? Сверху, снизу, сзади или спереди? И как он говорит? Громко, тихо, быстро или медленно? Проделывайте этот эксперимент на протяжении примерно минуты, потом вновь открывайте глаза. Вот и все. А теперь переслушайте инструкцию, поставьте на паузу и выполняйте. Полагаю, вы смогли уловить два отличных друг от друга процесса, которые протекали одновременно. Ваше «я-мыслитель» генерировало мысли или образы, как правило, сопровождая их комментариями к эксперименту, вроде «А я правильно все делаю?» или «А что нужно замечать?», а ваше «я-наблюдатель» отмечало появление любых мыслей и образов, включая комментарии. Во всех упражнениях типа «заметь» и «назови» ваше «я-наблюдатель» замечает когницию, а «я-мыслитель» именует ее. Важно усвоить это различие между наблюдением и именованием, поэтому проделайте описанный ранее эксперимент еще раз. Закройте глаза примерно на минуту, наблюдайте за появлением мыслей и образов, в том числе комментариев, и отмечайте их местонахождение. Надеюсь, этот эксперимент помог вам немного отделиться от своих когниций. Мысли и образы появлялись и исчезали, а вы могли наблюдать за этим. Иначе говоря, ваше «я-мыслитель» создавало определенные когниции, а ваше «я-наблюдатель» наблюдало за тем, как они появляются и исчезают. Ваше «я-мыслитель» похоже на постоянно включенный радиоприемник. По большей части он настроен на волну «радиомрачняк», которая 24 часа в сутки рассказывает о чем-нибудь негативном. Нам напоминают о несчастьях прошлого, предупреждают об опасностях будущего и регулярно обновляют информацию о том, что не так с нами, с окружающими и с миром в целом. Бывает, конечно, что они сообщают нечто полезное и жизнерадостное, но это случается крайне редко. Так что, если прислушиваться ко всему, что говорится на этой волне, стресс и тоска гарантированы. К несчастью, выключить это радио невозможно. Это не получается даже у мастеров дзен, Иногда радио ненадолго отключается само по себе, но намеренно заставить его замолчать мы не можем, если не считать обманных маневров вроде наркотиков и алкоголя или каких-то совсем уж невероятных ухищрений. Более того, отчаянные попытки приглушить это радио, как правило, приводят к тому, что оно звучит все громче и громче. Но существует и другой подход. Наверняка вам случалось сосредоточенно заниматься каким-то делом под фоновую музыку, на которую вы толком не обращали внимания. Вы ее слышали, конечно, но практически не замечали. Настолько были сосредоточены на своем занятии. Так вот, то же самое мы собираемся проделать с нашими когнициями. Понимая, что мысли и образы, по сути, не более чем слова и картинки в голове, можно относиться к ним как к фоновому шуму, позволить им приходить и уходить без того, чтобы обращать на них какое-то отдельное внимание. При появлении неприятной мысли мы не фокусируемся на ней, отмечаем ее присутствие, позволяем существовать и возвращаемся к тому, чем заняты. Другими словами, если «я-мыслитель» сообщает нечто бесполезное, мы относимся к этому как к фоновой музыке и сосредотачиваемся на том, чем заняты в данный момент. Если «я-мыслитель» сообщает нечто полезное, мы обращаем на это внимание и используем. Радио-мрачняк против радио на позитиве. То, что я предлагаю, разительно отличается от позитивного мышления. Подобные подходы предлагают вам поставить в своей комнате еще один приемник, настроить его на волну другой радиостанции на позитиве или, к примеру, голос разума и слушать обе одновременно, надеясь, что новое заглушит старую. Сосредоточиться на своих занятиях под звуки двух работающих радиоприемников было бы довольно трудным делом. Заметим также, что одно дело не отвлекаться на фоновый шум и совершенно другое – активно пытаться игнорировать его. Вам ведь случалось стараться не обращать внимания на музыку или громкие разговоры в ресторане, или на сработавшую автосигнализацию за окнами. Что при этом происходило? Если я не ошибаюсь, чем сильнее вы старались игнорировать эти звуки, тем больше они вас доставали. Умение оставаться сосредоточенным на своем занятии, не обращая внимания на приходящие в голову мысли, приносит огромную пользу. Предположим, вы сидите в гостях и думаете: «Тоска мертвая. Да и сказать мне нечего. Хочу домой». Если будете обращать внимание на такие мысли, хороший собеседник из вас вряд ли получится. Схожим образом, если на уроках вождения ваш «я-мыслитель» говорит: «Не получается, это слишком трудно, я точно разобьюсь», а вы прислушиваетесь к этому, то научиться водить хорошо будет непросто. Описанные далее приемы научат вас позволять мыслям идти своим чередом, сохраняя все свое внимание на том, что вы делаете. Сначала прослушайте, потом попробуйте проделать. 10 медленных вдохов. Главное в этом опыте – дышать как можно М-Е-Д-Л-Е-Н-Н-Е-Е и спокойнее. При слишком частых, глубоких или напряженных вдохах и выдохах можно ощутить головокружение, напряженность или беспокойство. Такое бывает редко, но если вы почувствуете что-то подобное, замедлите свое дыхание еще больше. Ваши вдохи должны быть максимально спокойными и неглубокими. Глубокие только усугубят головокружение. Если не поможет, прекращайте это упражнение и не возвращайтесь к нему. В конце этой главы будут описаны альтернативные методы. Примите удобную позу и либо закройте глаза, либо сосредоточьте взгляд на точке прямо перед собой. Сделайте 10 медленных спокойных вдохов и выдохов. Перед каждым вдохом делайте максимально полный выдох в течение 3 секунд, по возможности дольше. Сделайте медленный спокойный вдох. Наполнив легкие до комфортного уровня, задержите дыхание на 3 секунды. Еще раз медленно выдохните, как минимум в течение 3 секунд. Сосредоточьтесь на том, как поднимается и опускается ваша грудная клетка, и на том, как воздух наполняет легкие и выходит из них. Отслеживайте ощущения при наполнении легких. Грудь поднимается, плечи раздвигаются, легкие расширяются. Отслеживайте свои ощущения при выдохе. Грудь опускается, плечи опадают, воздух выходит через ноздри. Постарайтесь полностью освободить легкие. Мягко выдохните последние капли воздуха. Почувствуйте, как ваши легкие уменьшились в размере. Перед следующим вдохом сделайте 3-секундную паузу. Медленно и мягко вдыхая, обращайте внимание на то, как расширяется грудная клетка и движется живот. Представляйте, что ваши мысли появляются и исчезают, как машина на улице за окном. Вы же не выбегаете на улицу и не пытаетесь останавливать движение. Вы предоставляете ему идти своим чередом. При проявлении новой когниции сразу же отметьте это, словно кивнув проезжающему мимо водителю. Можно сказать про себя «мысли». Сохраняйте все свое внимание на дыхании. Следите за тем, как воздух входит в легкие и выходит из них. Время от времени мысли будут тянуть вас за собой, выводить из ритма и мешать выполнять упражнения. Осознав это, скажите себе «попался» и определите, какая именно мысль зацепила вас. Затем заново сосредоточьтесь на дыхании. Прослушайте инструкцию еще раз, поставьте на паузу и выполните упражнение. Ну и как успехи? Большинству людей не удается не попасться на крючок и не отвлечься от упражнения. Это совершенно нормально, ведь на самом деле подобное происходит с каждым из нас много раз каждый божий день. Мы сосредотачиваемся на чем-то, затем цепляемся за какую-то мысль, и она отвлекает внимание на себя. Так что если вы будете регулярно проделывать это упражнение, то освоите три важных навыка. Первый – умение позволять мыслям приходить и уходить, не подчиняясь и не борясь. О том, чтобы прочистить голову или освободиться от мысли, и речи нет. Ваша задача состоит в том, чтобы позволять им существовать по их собственному усмотрению. Второй. Умение определять моменты, когда ваше внимание отвлекается от дела, которым вы заняты. Третье. Умение спокойно расцепляться с отвлекающими мыслями и вновь сосредотачивать внимание на том, что вы делаете. Как и якорение, этот прием можно практиковать когда угодно, где угодно и сколь угодно часто. Я рекомендую делать это как можно чаще на протяжении дня, в ожидании зеленого сигнала светофора, в очереди, в паузе между звонками, перед приемом у дантиста, в перерывах на телерекламу и даже в постели. В общем, старайтесь использовать для этого каждую свободную минуту. А если времени на 10 полноценных вдохов нет, польза будет и от 3-4. И помните, не имеет значения, сколько раз вы попадаетесь. Важно то, что с каждым новым расцеплением вы оттачиваете этот ценный навык. Ну и как обычно, не стройте ожиданий, подходите к этому упражнению как к настоящему эксперименту и отмечайте, какой эффект оно оказывает. Многие считают, что оно расслабляет и успокаивает, но, как вы, наверное, догадались, это не основная цель, а всего лишь приятный бонус. Иногда оно может показаться скучным, нудным и даже угнетающим занятием, так что, разумеется, радуйтесь, пока происходит расслабление, но не ставьте перед собой такую задачу. Хотите что-то посложнее? Нужно что-то посложнее? Что-то, что поможет достичь реального совершенства в этих навыках? Вот что для этого нужно. В дополнение к этим коротким упражнениям, дважды в день практикуйте полную сосредоточенность на своем дыхании в течение 5 минут. Например, сразу после утреннего пробуждения и в обеденный перерыв. Ну а если нужен настоящий прорыв, делайте это по 15 минут. Альтернативные способы сосредоточиться на своем дыхании. Некоторым людям вообще не нравятся упражнения, в которых требуется полностью сосредоточиться на своем дыхании. Они испытывают либо головокружение и дискомфорт на грани беспокойства, либо откровенную скуку. Если вы из их числа, не проблема, есть масса других вариантов. Не забывайте, все это делается, чтобы а. натренировать способность сосредотачивать внимание и ловить себя на том, что оно переключилось, б. научиться относиться к мыслям как к фоновой музыке и позволять им свободно приходить и уходить. А занимаемся мы этим в первую очередь потому, что а. получаем гораздо больше удовлетворения от того, что делаем с полной сосредоточенностью, б. значительно лучше справляемся с трудностями и со сложными задачами, когда полностью сосредоточены на них, а не отвлекаемся, расхолаживаемся, зависаем или уходим в себя. Хорошая новость! Можно развивать эти навыки, занимаясь практически чем угодно. Мы поговорим об этом далее, а пока вот вам три рекомендации. Первое. Сосредоточенность на прогулке. Сходите прогуляться на 5 минут и со всей любознательностью, на какую вы только способны, примечайте все, что происходит вокруг. Все, что видно, слышно и ощущается. Будьте внимательны, как ребенок, который никогда прежде не встречал ничего подобного. Позвольте своему разуму болтать, как радиоприемнику в дальнем углу комнаты, но не пытайтесь игнорировать или приглушить его. Прогуливайтесь и продолжайте внимательно следить за происходящим вокруг. Время от времени разуму будет удаваться зацепить вас и отвлечь от упражнения. Поняв, что это произошло, вы определяете, какая именно мысль вас зацепила, и вновь сосредотачиваетесь на своей прогулке. Второе. Сосредоточенность на своем теле. В главе 17 есть упражнение под названием «Полное обследование», в котором нужно не спеша исследовать свое тело от головы до пят, фокусируясь на ощущениях от этого процесса. Если хотите, можете прямо сейчас перескочить к главе 17 и попробовать это упражнение. Третье. Сосредоточенность на растяжках. Это еще один хороший вариант. Вы наверняка уже знаете, какие из базовых растяжек вам подходят. Если нет, погуглите базовые растяжки. А если вы прикованы к постели болезнью, погуглите растяжки для лежачих. Выберите 2-3 и выполните их очень медленно и спокойно, отмечая свои мысленные ощущения от этих растяжек. Отмечайте тепло от дополнительного притока крови к напрягшимся мышцам. Замечайте ощущение подвижности и гибкости. Обращайте внимание на смену ощущений от болезненных к приятным и обратно. Занимайтесь этим в течение 5 минут, полностью сосредоточившись на своих движениях и ощущениях от растяжек. И пусть ваш разум болтает себе где-то на задворках. А если все это кажется странным, неестественным или дискомфортным, прекрасно. Это значит, что вы пробуете что-то совершенно новое и необычное. Верный признак того, что вы покидаете свою зону комфорта.